Посвящение Александру Блоку. Бессмертием душу обольщая, все остальное отстранив, какая белая большая в окне больничном ночь стоит. Все в сборе, муть окраин, гавань, вздохнувшая морская близь, и грезит о герое главном собрание действующих лиц. Поймем ли то, что разыграют, покуда будет ночь свежеть, из умолчаний и загадок составлен роковой сюжет. Тревожить имени не стану, чей первый и последний слог непроницаемую тайну безукоризненно облёк. Все сказано и все сокрыто, совсем прозрачно и темно. Чем больше имя знаменито, тем неразгаданней оно. А это, от чьего наития туманно в сердце молодом, тайник запретный для открытия, замкнувший створки медальон. Когда смотрел в окно вагона на вспышки засух торфяных, он знал, как грозно и огромно предвестье бед, и жаждал их. Зачем? Непостижимость таинств, который он взял с собой, пусть называет чужестранец Россией, фатумом, судьбой. Что видел он за мглой, за гарью? Каким был светом упоен? Быть может, бытия за гранью мы в этом что-нибудь поймем. Все прозорливее, чем гений, не сведущ в здравомыслии зла, провидит он лишь высь трагедий, мы видим, как их суть низка. Чего он ожидал от века, где все надрыв и все навзрыд, не снесший пошлости ответа, так бледен, что уже незрим, искавший мук, одну лишь муку, не петь, поющий не учел, во след замученному звуку он целомудренно ушел, приняв брезгливое проклятие былых сподвижников своих, пал кротко в лютые объятья, свой крайний миг благословив. Поступок этой тихой смерти так совершенен и глубок, все приживается на свете, и лишь поэт уходит в срок. Одно такое у природы лицо, и остается нам смотреть, как белые ночи розы все падают к его ногам.